Глава 33. Спаситель. Первое. Пока его вели к следующему дому, Дини задремал. Когда его внесли в дом, ему показалось, что он спокойно проспал несколько часов, что, конечно же, восстановило силы, и снова это напомнило маленькое чудо, особенно после того ощущения, что никогда больше не встанешь на ноги, не говоря, чтобы кого-то вылечить. Но мальчику был уготован очередной удар. Прежде чем он рассмотрел людей в доме, перед внутренним взором вспыхнуло жуткое видение. Оно едва не ослепило мальчика. Сетка, белесая, шевелящаяся, это скопление длиннющих личинок возникло так резко, что мальчик отшатнулся. Из сетки полезли вверх сотни отростков, жадных, проворных, неумолимых. От этого видение повеяло гнилью, сопровождающую смерть во всех ее обличьях, безысходностью, ужасом, неверием в саму жизнь. Каждый из этих отростков должен отнять чью-то жизнь. Каждый из них, казалось, кричал об этом беззвучным воплем. В какой-то момент Дини ощущал, впитывал, пропускал сквозь свое сердце всю жестокость реальности, его усилия, жалкие крохи того, что могло бы хоть что-то изменить. Еще немного ему вновь понадобилось бы вызывать образ отца, но каким-то чутьем мальчик осознал, на этот раз образ отца ему не поможет. Он и так получил слишком много. Теперь он действительно один. «Ты должен идти вперед, несмотря ни на что», — сказал ему отец. «Идти даже в том случае, когда все факты говорят, что в этом нет смысла. Идти, потому что смысл все равно есть. Можешь помочь человеку? Помоги. Помоги, если даже через минуту от этой помощи не останется ни следа. Все равно помоги!» Дини выпрямился. Картинка, жуткое видение исчезло. «Даже если от этой помощи не останется следа, через минуту все равно помоги!» Казалось, солнце выглянуло в пасмурный тяжелый день. Выглянуло и осветила углы, погрязшие во мраке, и оказалось, что там нет ничего жуткого. Оказалось, что можно делать все, что принесет хоть какую-то пользу. В доме находилась семья из 4 человек. У мужа с женой было 2 детей, младшему не больше 3 лет. Дини подошел сначала к нему. Ребенок находился в самом тяжелом состоянии. Дини почувствовал прилив любви. Это очистило его от мыслей о происходящем в городе, о том, что его ждет после этого дома и ждет ли что-то вообще. Дини опустился перед мальчиком на колени. Так легче бороться с тем, что жаждет забрать его жизнь. Гвардеец, убедившись, что мальчик справился с непонятным трансом, возникшим несколько минут назад, бесшумно отступил к порогу. Ни он, ни другие не заметили, как над крышей дома возникла мелкая тварь, похожая на летучую мышь. Существо покружилось, изучая обстановку, после чего опустилось на трубу и проскользнуло внутрь.